Эпилог. Родить я должна была 20 февраля, но сегодня уже 3 марта. Сумка, предназначенная для роддома, успела покрыться пылью, а мой огромный живот по-прежнему мешает мне видеть собственные ноги, когда стою. Всю беременность, начиная с первого дня, я чувствовала себя прекрасно. Токсикоз почти не беспокоил, с изжогой мы так и не познакомились. Хотя мама именно ею меня больше всего и пугала. Настроение оставалось стабильным, без резких перепадов. Капризничать не хотелось от слова совсем. Из новых пищевых пристрастий приобрела лишь неконтролируемую и всепоглощающую любовь к морковке. Ежедневно сгрызаю ее где-то по килограмму. Однако последние 2 недели, которые я перехаживаю, даются мне с большим трудом. Я уже не передвигаюсь шагом, а скорее переваливаюсь с ноги на ногу, как пингвин. Во всем теле, особенно в ногах, тянет. Ночью почти не сплю и постоянно нуждаюсь в массаже разных частей тела. Именно поэтому Дамир взял отпуск, чтобы круглосуточно разминать мне то шею, то голову, то позвоночник и мое самое любимое – ступни и пальчики ног. Телефон издал звук входящего сообщения, и кровать заходила ходуном. Потому что я и мой необъятный живот на карачках поползли к тумбочке. «Ну что, есть хорошие новости?» – написал дед. Этот вопрос он мне задает ежедневно уже около месяца. Мне кажется, он ждет рождения правнука сильнее всех остальных. Даже отремонтировал в своем доме мою бывшую комнату, переделав ее под детскую. Он спит и видит, когда ему начнут привозить малыша в гости с ночевкой. Дед полностью восстановился после аварии, хотя выздоровление ему далось нелегко. Но, как я и говорила, этот неугомонный вредный ворчун переживет нас всех. Справедливости ради стоит отметить, что после аварии дедовский характер стал мягче. Да, он по-прежнему часто бухтит, пытается всех контролировать, но делает это теперь как-то не зло, а по-доброму. Мама с дядей Вадимом даже получили от деда официальное благословение и поженились. Конечно, когда он только узнал об их романе, то, как водится, громко ругался матом на всю улицу, но потом сменил гнев на милость. Сказал, пусть лучше его невестка живет с проверенным, надежным и своим человеком, чем с каким-нибудь неизвестным хмырем. Единственным условием, которое он поставил молодоженам, было остаться жить в его доме, на что они с радостью согласились. Отец Дамира тоже мне часто звонит и пишет, интересуется моим самочувствием и, как утверждает, ждет с нетерпением внука. Муж говорит, что его отец просто притворяется добреньким, потому что теперь полностью финансово зависит от нашей семьи, но я считаю иначе. Каким бы ни был Градов-старший, он по-своему любит каждого из своих сыновей, а значит, будет любить и внука. Вернее, внуков. Софа, жена Максима, тоже в положении. У нее пошла уже 15-я неделя. Да, Макс так и не развелся и не ушел от жены. Более того, сделал ребенка. Месяц назад мы с Дамиром случайно встретили их в торговом центре. И их отношения друг к другу определенно потеплели. Возможно, из них еще получится дружная, крепкая семья. По крайней мере, я им этого от всего сердца желаю. Я опять хочу морковку, еще чтобы ноги не опухали, и лечь так, чтобы живот не мешал. Когда я уже поеду в роддом? Может, все-таки взять ведро с тряпкой и помыть полы во всей квартире, как советуют в интернете, чтобы спровоцировать схватки? Ну, или есть другой способ, на мой взгляд, гораздо более приятный. Дамир! Позвала я мужа и постаралась принять соблазнительную позу, чтобы у него для этого самого приятного способа появилось желание. Да, Градов тут же заглянул в комнату. Ась, блинчики уже готовы, только клубничного джема положу в тарелку и принесу. Или ты хочешь еще морковки? Родить я хочу и спать на животе. Полежи со мной. Я похлопала рукой по месту рядом с собой. «А, тебе спину помассировать». Дамир тут же начал энергично тереть ладони друг от друга, чтобы разогреть руки. «Нет, просто полежи рядом со мной». По меркам Дамира соблазняла я его долго, аж 3 минуты. А потом мы, тяжело дыша, пытались найти удобную позу. Но в самый ответственный момент я вскрикнула и радостно завизжала. Кажется, начались схватки. Сладкое откладывается, пока доктор не разрешит. Через 8 часов 15 минут у Насти и Дамира родился мальчик Андрюшка, а еще через 2 года девочка Аня.